Обслуживание бизнеса в этой стране постоянно растет, а ваша премия мне, как вашему дистрибьютору, нет. Дайте хоть на этом динозавре заработать». И он кивнул на огромный рекламный плакат с изображением телефона Саймот за спиной Сидорова. Тот вспыхнул. «При чем тут динозавр? Это передовая японская технология, и я не позволю!» «Вася!» — понебратски хлопнул Шувариков Сидорова по плечу. «Запомни одно, старичок. Никто не станет делиться с нами своими именно передовыми технологиями. Все, что попадает к нам сюда, это уже отработавшее свой век дерьмо. Мы страна поддержанных автомобилей, прошлогодних миланских распродаж и невкусных бананов. А ты хочешь сделать ее еще и страной однокнопочного интернета, который никому особенно не нужен. 20%. Отрезал Шувариков и, не пожав руки разгневанному президенту МДС, отошел от него, тут же угодив в цепкие лапы Муртазина, которому дал откровенное интервью, где передал слово в слово свой разговор с Сидоровым. Картье уничтожил Сидорова, профессионально спровоцировав Шуварикова. После того, как он слово в слово рассказал обо всем произошедшему Шедину, тот с уважением пожал Виктору руку. «Послушай, ты точно не служил в том же ведомстве, что и я?» «Таким методом учили в лесной школе. Шпионаж, агитация. Очень похоже действуешь, словно по учебнику». Картье гротескно перекрестился и покачал головой. Не любил он вспоминать о том, что было словно и не с ним. Наполовину сгоревший девятиэтажный дом, рядом такой же чуть более целый. Прицельный огонь снайперши сквозь выбитый проем одного из окон на последнем этаже. Виктор тряхнул головой, отгоняя досадное, полуистертое воспоминание. Нет, нигде он никогда не служил. Кто знает, быть может, если бы не Аймот, то торговала бы Европа сеть контрактами МДС и по сей день. А так, на следующий день вышла статья Муртазина в «Коммерсанте», затем ее перепечатали еще несколько авторитетных СМИ. Называлась статья «Дистрибьютор против МДС интернета». Журналист размазал и высмеял этих «внедрил из МДС», пытавшихся внедрить с оптимизмом вчерашний день. Статья сделала свое дело. Большинство клиентов в массовом порядке стали отказываться продавать однокнопочные телефоны, а Сидоров почувствовал, как в его шею с хрустом входит топор палача. Предчувствия его не обманули. Глава 4. Шедин подготовил очень подробную записку на имя самого господина Евтушенко, где в качестве свидетеля и непосредственного участника событий указал высокопоставленного сотрудника компании SmartSoft собственной персоной, с его, разумеется, согласия. Под высокопоставленным сотрудником, по замыслу Картье, должен был выступать Штукин, который об этом, разумеется, ничего не знал и не мог знать. Сам Картье в записке не фигурировал, но готовился дать по ее содержанию исчерпывающий комментарий, как человек, который видел все и везде присутствовал. Также вызывающим серьезнейшие сомнения в профессиональных способностях господина Сидорова ВК, писал Шедин, в стиле профессионального доносителя, остается тот факт, что он безо всяких сомнений и не наводя справок о подлинной стоимости лицензии, которую первоначально запросила у перекупщика японская сторона, выплатил за эту лицензию компании SmartSoft сумму, более чем в 12 раз превосходящую изначальную, причинив МДС серьезный материальный ущерб. Стоимость внедрения сервиса iMod при изначально более чем невысокой стоимости – прилагаю справку с расчетами экспертов Entity DACOMO, в 1 700 000 долларов США, родениями Сидорова ВК, перевалило за 6,5 миллионов долларов США. Таким образом, остается неясной судьба более чем 2 миллионов долларов США, и я, как человек, детально проанализировавший сложившуюся ситуацию, имею все основания утверждать, что эти деньги были Сидоровым присвоены. Поставив свою подпись в конце записки, Шедин через стол передал листки Виктору. «Перечитай. Может, скажешь, что надо кое-где исправить?» «Угу». Картье внимательно перечитал текст несколько раз, пожал плечами. «Совсем согласен. Что же ты теперь намерен делать?» «Намерен как можно быстрее с курьером отправить эту записку Евтушенко. Немедленно. Электронной почте такие документы не доверяю. А к курьеру приставлю, пожалуй, охранника. Так надежнее. Пусть отвезут на моей машине. Курьер с копеечной зарплатой в приемной самого Евтушенко задумчиво почесал кончик носа Кортье. Не солидно, Дима. А что ты предлагаешь? Встрепенулся Шедин. Мне самому, что ли, поехать? Именно, твою мать, вскричал Кортье. Ты бравируешь своим чекистским прошлым, а того не понимаешь, что у тебя в руках бумеранг. Но включи же мозги. Представь ситуацию, когда записка с курьером приходит в приемную и ложится на стол секретарша. А эта самая секретарша, допустим, спит с Сидоровым. А что? В жизни все бывает. В итоге мы здесь сидим, ожидаем результатов, а Сидоров, прекрасно осведомленный о наших планах, готовит контрудар. Конечно, маловероятно, что президент МДС спит с секретаршей. Может, с ней спит сам Евтушенко, но чем черт не шутит? Или представим себе... Допустим, что Евтушенко, прочитав записку, решит сперва вызвать Сидорова и потолковать с ним. Или, что вполне естественно, поручит это дело службе безопасности, а те разведут волокиту месяца на три, и никакого блицкрига у нас тогда не выйдет. Ты что? Какой там курьер? Что же тогда? Осведомился взволнованный Шедин, хорошо представивший себе картину, нарисованную Виктором, и полностью с ним согласный. Звони ему сейчас же, напрямую. Говори, что у тебя срочное, важнейшее дело. Намекни, что дело это касается растраты в крупных размерах, что есть свидетель, то есть я. Напрашивайся сегодня же на прием. Думаешь, примет? У него же встречи на месяц вперед расписаны. Это ж какой человек? Кортье, словно щит против возражений, выставил перед собой раскрытую ладонь. Потеря таких денег – это несомненный повод перенести любую встречу. Что может быть важнее? Тем более человеку, которому эти деньги и принадлежат. Вернее, принадлежали. Существенная поправка. Кортье действовал, словно искушенный в своем ремесле огородник. Он сноровисто ухватил за кудрявую ботву репу сорта Сидоров, а уж в тачке у него лежала, томилась в ожидании репа новая, сорта Шедин. Только бы он не позабыл меня сразу после победы. Так часто бывает, что о союзниках предпочитают не вспоминать, с опасением думал Кортье, поглядывая на взволнованного Шедина. Хотя куда он без моего злого гения? Слава богу, он управляем. Этим нужно пользоваться. «Ну так что ты медлишь?» Голос Кортье вернул Шедина из раздумий. По всему выходило, что Виктор прав. «Ладно», — Шедин позвонил секретарше. «Соедини меня с приемной Евтушенко, скажи по срочному вопросу». «Странный мы народ», — обобщая негромко сказал Кортье. Сами из мобильного мира, а соединяемся через секретарей, как будто нельзя ему на мобильный позвонить. Ага, ты бы еще Господу Богу попробовал на мобильный позвонить. Шедин хотел было ухмыльнуться, но вмиг лицо его сделалось все сплошь одно почтение. В трубке раздался энергичный голос господина Евтушенко. Шедин по знаку Кортье переключил на громкую связь, и по мере того, как развивался этот разговор, Виктор наблюдал занятную картину. Голос Шедина креп, голос Евтушенко из уверенного, спокойного, становился все более нервным и злым. «Так, понятно. Этот твой свидетель, он где?» Не дослушав до конца и придя в состояние близкое к ярости, спросил Евтушенко у Шедина. «Он неподалеку», — уклончиво ответил Дима Шедин-хитрец. «В любой момент могу позвать. Сейчас же оба ко мне, сейчас же. Могу свою машину отправить», — предложил господин Евтушенко. «Мы быстрее на своей доберемся», — демонстрируя служебное рвение, ответил Шедин. «Максимум через полчаса будем у вас». «Жду», — рявкнул господин Евтушенко и бросил трубку. «Ну, Витька, все. Назад теперь дороги нет», — патетически воскликнул Шедин. А Кортье с извечной своей внутренней насмешкой подумал. «Это у кого как, старина». Евтушенко принял их незамедлительно. Кортье навсегда запомнил суетливые глаза его секретарши, ее искреннее желание угодить важным гостям, о которых шеф справлялся два раза. Пришли, не пришли? Небывалый случай. Так было только однажды, когда к господину Евтушенко должен был пожаловать новый министр связи. Господин Евтушенко, внешне довольно приятный человек с большой биографией за плечами, с манерами придворного европейского двора позапрошлого столетия, разговаривал по телефону. Вошедшим молча указал на диван, те сели, перед ними поставили кофе, вазочку с печеньем, все по протоколу. Кортье спросил для себя лимон. Почувствовал прилив крови к голове, Организм реагировал на стресс, повышалось кровяное давление. Лимон в таких случаях всегда хорошо помогает. Поддел на вилочке сразу 3 кружка, прожевал, глотнул эспрессо, стало гораздо легче. «Бумаги при вас?» Евтушенко кивнул им, словно старым знакомым. Рассчитывать на большее и не стоило. «Вот». Шедин сглотнул ком, почтительно приблизился и через широченный стол итальянской работы подал небожителю записку. Тот погрузился в чтение, положив лоб на ласточкин хвост между большим и указательным пальцами и прикрыв ладонью глаза, так что реакции его они не видели, но по дважды дрогнувшим плечам можно было догадаться, что Евтушенко содержание записки проняло.